Джон Пирс. Джон Пирс – известный американский физик, член Национальной академии наук Соединенных Штатов, занимается в числе многих других проблем вопросами теории информации. Советскому читателю известен монографиями по электронике. На русский язык, кроме того, переведены и научно-популярные книги Пирса «Квантовая электроника», «Символы, сигналы, шумы» и другие. Научно-фантастические рассказы Пирса, включенные в настоящий сборник, впервые были опубликованы под псевдонимом Каплинг. Грядущее Джона Дзе. Внезапно оказалось, что он сидит в другом кресле, упругом, удобном и словно изготовленном по его мерке. Когда он увидел перед собой письменный стол непривычной формы, то сразу догадался, что именно произошло. Когда же он посмотрел на человека, сидевшего за этим столом, и встретил взгляд исполненной энергии и мудрости, то последние сомнения исчезли. Он находился в грядущем. Потом, заметив, что на человеке напротив надет не лабораторный халат, а рубашка с непривычным узором и кургузая куртка, и что в этой небольшой, мягко освещенной серебристо-серой комнате нет ни единой машины, ни единого прибора или счетчика, он понял, что находится в своем грядущем, в грядущем, которое он предсказывал, в которое неколебимо верил. Все окружавшее его ясно подтверждало, что контроль над феноменами пси установлен и что силы психики одержали решительную победу над грубыми физическими энергиями. За эти секунды его жгучее желание поверить перешло в несокрушимую убежденность. «Вы пси-человек», — сказал он. Кроуден глядел на Джона с растущим недоумением, которое сменилось самыми дурными предчувствиями. Нет, это, конечно, не Скиннер. Человек, сидевший в кресле перед ним, нисколько не походил на сохранившиеся фотографии. В чем была его ошибка? Он направил миллиарды джоулей энергии, необходимых для путешествия во времени, со всей точностью, выработанной за долгие годы исследований. Он, несомненно, сфокусировал свои лучи на том месте, где по всем расчетам следовало находиться кабинету Скиннера, примыкавшему к лаборатории, местоположение которой было твердо известно. И лучи коснулись человеческого тела. Но вот перед ним сидит этот странный субъект и говорит непристойности. «Ну, я не совсем пси-человек», — ответил Кроуден, «хотя и имею некоторое представление о пси». «Какой нелепый синоним для слова «психолог», — подумал он. Правда, в материалах 20 века ему попадался термин «мозгоправ», но чаще всего психолог в них именовался психологом. Прекрасная иллюстрация того, насколько письменный язык отличается от устного. «И это доказывает», — подумал он со злостью, которую нижестоящие порой испытывают к вышестоящим, что и светило исторической психологии способны ошибаться в вопросах лингвистики. Однако работа есть работа, даже если все и пошло не так, как хотелось бы. «Боюсь, я не знаю вашего имени», — сказал он, обращаясь к человеку из прошлого. «Меня зовут Кроуден». Он встал и, выполняя инструкции психологов, протянул руку приветственным жестом 20 века. «Я Джон Дзе», — ответил Джон, вставая и пожимая протянутую руку. «Это не совсем то, что пророчила правоверная наука моего времени, но мне это нравится. Я ждал именно этого. Какой у вас век, Кроуден? 21-й?» Кроуден был озадачен. Он ожидал растерянности и не сомневался, что объясниться с пришельцем окажется трудно, а то и совсем невозможно. Однако все получалось что-то уж слишком легко. 22-й, — ответил он. «А точнее сейчас 27 марта 2178 года, 13 часов 30 минут». И, помолчав, спросил: «А вы пси-человек?» «Я физик-ядерщик», — ответил Джон. «Массачусетский технологический институт. Однако я издаю журнал, посвященный вопросам пси. Рассказы, статьи. Я и сам ставил кое-какие опыты на машинах Иеронима», — добавил он. Первые его слова настолько оглушили Кроудена, что остального он просто не расслышал. Обиходные выражения одного столетия могут стать нецензурными в следующем –